«Кто вернулся?» Фаина осеклась и посмотрела на Бабкина здоровым глазом, мутноватым, слезящимся. От ее взгляда у Сергея по коже побежали мурашки. «Жуткая все-таки бабулечка», — подумал он, стараясь, чтобы эта мысль не отразилась на лице. «А кто девку у Курехиных убил?» — хрипло сказала старуха. «Вот он и вернулся». «Когда убил?» — ничего не понимая, спросил Сергей. «И кто он?» «Знала бы кто, вот этими руками бы придушила его!» Фаина потрясла перед Бабкиным морщинистыми черными ладонями. «Никто не знает. Уж сколько лет прошло, почитай, не меньше 20. А так и не нашли его нехристи». Сергей начал соображать. «Постойте-ка, 20 лет назад в поселке убили женщину?» «Да какая она была женщина! Почитай, девчонка совсем, чуток всего Катьки постарше. А я ведь как предчувствовала. После второй пропажи сказала Лене, соседке. Неспроста все это, ох, неспроста. А она мне: да не выдумывай, подумаешь, потерялись. А я ей: 100 лет никто не терялся, а тут обе две одна за другой. Да такие девки спелые, будто на подбор. А Лена мне: нечего, говорит, панику сеять». «Панику», — оскорбленно повторила Фаина Ивановна, вспоминая обиду 20-летней давности. «А как у Курехиных девчонку-то нашли, так тут Лена язык и прикусила». «Обе одна за другой?» — переспросил Сергей. «Потерялись в лесу, девочки?» «А я тебе о чем толкую?» — рассердилась Фаина Ивановна. «Сначала первая, через неделю вторая. И главное дело, ведь искали их. Про первую точно не скажу, а вторую-то уж точно. А найти-то и не смогли. Каждая потом к людям вышла, морда сонная, глаза опухшие и не соображает ничего. Толком ни словечко сказать не может. Какое уж там заблудилась, скажи на милость. Заблудила, так-то оно верней будет». «Через какое время пропала третья девушка?» — напряженно спросил Сергей. Старуха ненадолго задумалась. «Да почитай, что сразу же. Только она к вечеру не вернулась, а на утро ее и нашли, Горемыку. Тут-то уж все и поняли, что с первыми двумя он, значит, примирялся к делу своему страшному. А уж над третьей и надругался». «Надругался?» «Говорят, бутылкой снасильничал ее». Фаина понизила голос до едва слышного шепота. «А потом и забил до смерти». Она перекрестилась. «А те две девушки, которые пропали до убийства, они сейчас в Вязниках?» — спросил Сергей. «А вот этого я тебе не скажу», — покачала головой Фаина Ивановна. «Столько лет прошло, я их и не вспомню. Может, тут, а может, и подались куда за хорошей жизнью». Она подтянула к себе клюку, поднялась, и Сергей машинально тоже встал. «А Катерину ты оставь в покое!» — совсем другим голосом, недобрым и угрожающим, проговорила старуха. «Поговорили и будет. Увижу тебя еще раз поблизости. Не пожалею. Морду твою разворочу, так и знай. И за мной не ходи. Нечего». Не прощаясь, она поспешно заковыляла прочь. «Где нашли убитую девочку?» Бабкин повысил голос, но с места не тронулся, памятуя о предостережении. «У вашей Курехиной спроси», — бросила Фаина через плечо. «Я-то им чужой человек, а она, бедная, поди, все помнит. Может, чем поможет тебе». «А кто такая наша Курехина?» — крикнул ей вслед Сергей, но старуха вскинула руку, будто отгоняя надоедливую муху, и он понял, что ответа уже не дождется. Набережная опустела. Бабкин постоял на месте, переваривая услышанное, вернулся к машине и поехал обратно в районный центр. Следователь Мурзоев не успел никуда уйти. При виде Бабкина толстое лицо расплылось в неприятной улыбочке. «Вернулся? Чего еще забыл, а?» «Заткнись и слушай», — зло оборвал его Сергей. Мурзоев замер с открытым ртом. «Ты почему мне не сказал, что 20 лет назад уже были такие же случаи?» — спросил Бабкин сквозь зубы. «У тебя на участке Маньяк работает. А ты, сука ленивая, морду воротишь и свидетелей к черту посылаешь. Слышь, ты за языком-то следи. Попробовал обороняться следователь, но Сергей не слушал. Его охватила ярость. Этот самодовольный, хамоватый местный божок, сходу завернувший Бабкина, даже не выслушав его просьбу, был не только глуп. Вдобавок он был совершенно уверен в своей безнаказанности. «Ты что, трупа дожидаешься? Понимаешь, что с тобой тогда будет? Тебя не просто пинком под твой жирный зад выставят. Под суд пойдешь, ясно, Мурзоев? А я тебе в этом помогу. Сейчас напишу письмо прокурору области о том, что у тебя происходит. А копии разошлю всем от генерального до начальника следственного комитета. А для верности и СМИ подергаю. Они на такой горячий сюжетец слетятся, как мухи. Статью о халатности еще никто не отменял. Так что, ежели у тебя четвертую девчонку убьют, думай сам, что тебя ждет». Мурзоев что-то невнятно пробормотал, но рассвирепевшего Бабкина было уже не остановить. Он перегнулся через стол и, с подлобья глядя на следователя, понизил голос. «А когда по моему письму сюда для разборок приедет бригада из Москвы и начнет вас всех трясти, ты, Мурзоев, первый повалишься, и ни одна скотина из твоих тебя не защитит. Не до того им будет». «Да не горячись», — примирительно пробормотал Мурзоев, меняясь на глазах. «Ну ты тоже хорош. Без звонка приехал, никто из людей тебя не представил. Как я тебя должен был встречать?» Бабкин чуть не сплюнул от злости. Перед ним был образцовый халуй, а с людьми такого типа ему всегда приходилось нелегко. «Мне нужен доступ в архив», — мрачно сказал Сергей, отодвигаясь от следователя, — «к делу об убийстве девчонки в Вязниках». «Я в то время еще не работал», — криво усмехнулся Мурзоев, надеясь разрядить обстановку. Бабкин на ухмылку не ответил. «Сегодня в архиве никого нет. Завтра он закрыт, потому как суббота», — заторопился тот. «Короче, давай так. В понедельник приходи, попробуем решить твой вопрос». «Ты меня не понял. Ничего пробовать решать не надо. Надо просто пойти в архив и найти там нужное дело. Сейчас». Мурзоев заколебался, но, взглянув на визитера, решил, что проще согласиться. В ушах его все еще звучали слова о бригаде из Москвы, и это мешало ему нормально сосредоточиться. «Паспорт давай», — буркнул он. — Сейчас пропуск в архив сделаю. Стены в комнате были выкрашены тем жутковатым оттенком серо-зеленого цвета, какой имеет дохлая земляная жаба и который любят использовать в присутственных местах. Пахло старыми бумагами, пылью, ношенными тапочками и едва слышно хлоркой. Отчего-то именно последний запах заставил Сергея вспомнить, что он с утра ничего не ел, а завтрак его был скуден и жалок. «Галь!» — протяжно позвали за стеной. «А, Галь, ты домой обедать пойдешь?» «Я котлеток взяла, полсковородки», — отозвалась невидимая Галя, и по звуку ее голоса Бабкину представилась полная румяная женщина с щеками, как свежеиспеченные булочки. Именно такие женщины считают котлеты не штуками, а сковородками. «А чайку сами сообразим. Не, не пойду». «Ну, как хочешь», — разочарованно вздохнули за стеной. Но через пару секунд снова встрепенулись. «А что, котлетки-то холодные будешь или как?» «Так они холодненькие, еще и вкуснее», — засмеялась соблазнительница Галя, и Сергей судорожно сглотнул. «На хлебушек их положить, вот и обед. Эх, красота!» Голод, одолевший Бабкина, едва не погнал его клянчить котлеты у незнакомой хозяйственной женщины, но он взял себя в руки. Архивное дело 20-летней давности лежало перед ним на столе. Толстая коричневая папка с потертыми сгибами. На дне витал смутный сухой запах, по которому безошибочно узнавался налет времени. Так пахнут старые фотоальбомы, лежащие в дальнем ящике шкафа и рассматриваемые лишь изредка. Бабкин развязал белые тесемки, перевернул первую страницу и начал читать. Олеся Курехина, 17 лет. Была найдена в 8 часов утра в 2 километрах от Вязников. Смерть наступила не менее чем за 18 часов от удара тупым предметом по затылку. Предмет установлен. Да и как было его не установить, когда вот он, тяжелый шишковатый сук, валяется рядом с телом и перепачкан кровью. Следы изнасилования бутылкой. «Посмертного», — отметил Сергей. «Следы сексуального контакта менее чем за сутки до смерти. Анализ спермы, одна экспертиза, вторая, опрос свидетелей и ничего». Убийца 17-летней Олеси Курехиной не был найден. В деле Бабкин не обнаружил и следа упоминания о двух девчонках, пропавших и быстро нашедшихся незадолго до ее смерти, но отчего-то он верил старухе. Сергей взглянул на подпись следователя и хмыкнул. «Не захотел ты, товарищ Воропаев, усложнять себе задачу. Сделал вид, что все в порядке, и не стал выстраивать логическую цепочку. А ведь она выстраивается. И вряд ли это совпадение. Хотя...» При мысли о совпадении Бабкин перелистнул страницы, возвращаясь к самой первой. Скрепкой, заржавевшей за 20 лет, к листку была прикреплена фотография жертвы. Не тело, а прижизненный снимок. Он выцвел и пошел разводами, но лицо было отчетливо различимо. Сергей застыл над ним, сдвинув брови, мучительно пытаясь вспомнить, отчего оно кажется ему знакомым. Черноволосая девушка, выглядящая старше своих лет, с лукавой улыбкой, веселая, полная жизни и задора. «Должно быть первая деревенская красавица», — подумал Бабкин, разглядывая ее. «Исключительно хороша. Но где же я ее видел?» Чей-то неясный образ промелькнул перед ним и мгновенно исчез. Сергей закрыл глаза, пытаясь зацепить его, вытащить из омута памяти на поверхность. Но образ скрывался глубоко, и сквозь темную колеблющуюся толщу невозможно было разглядеть его. Где же, где же? Девчонку убили 20 лет назад. Встречать ее я никак не мог. Ладно, бог с ним. Наверное, просто похоже на кого-то из знакомых. Бабкин начал делать записи в блокноте, быстро выписывая необходимую информацию. Даты, улики и, самое главное, фамилии свидетелей. Наверняка в поселке еще можно было найти тех, кто помнит подробности убийства. «У вашей Курехиной спроси». Фраза, брошенная Фаиной Ивановной, сама собой всплыла в памяти. «У вашей Курехиной». Этот голос вызвал за собой другой, крикливый, полудетский, нахальный. Он ее вытащил отсюда, в Москву увез. Она раньше здесь жила, а потом вышла замуж и уехала. И больше ни одного разика тут не появлялась. Она местная, понимаете? И тут Бабкин понял, кого напоминает ему девочка с фотографии. «Заведующая», — вслух сказал он. «Точно. Ольга... как ее там? Романовна!» Он быстро пролистал дело, выискивая страницу с показаниями родственников. «Мать, отец... вот оно, двоюродная сестра Ольга Курехина. Очевидно, последняя, кто видел ее в живых, кроме убийцы, разумеется». Бабкин заново перечитал протокол допроса Ольги, но не нашел ничего, о чем не говорили бы другие свидетели. «Но так не бывает», — сам себе сказал он. Мать и отец убитой показывают, что девочки были очень дружны, виделись каждый день. А Ольга не может ответить на вопрос, были ли у ее сестры враги и с кем она спала. «Не знаю, как вам, товарищ Воропаев, а мне в это верится с трудом». Забыв про чувство голода, Сергей принялся переносить в записную книжку данные, которые могли пригодиться в будущем. Он забыл о времени и очнулся лишь тогда, когда в дверь постучали. «Закрываемся мы, уж извините», — сказала немолодая широколицая женщина, с интересом разглядывая его. «Через час откроем, тогда приходите. Только пропуск не забудьте». «Да-да, спасибо», — задумчиво ответил Сергей, отдавая ей папку с делом. «Я уже закончил».